Глава 15. Демьян. До дома Ветровой мы шли молча. Анфиса бежала впереди, быстро перебирая своими стройными голыми ножками. Но мне совсем не составляло труда ее догонять. Ника и подавно мчала на скейте, по-моему, даже не замечая повисшего между словно взрослыми угрюмого молчания. Я все еще напрочь отказывался воспринимать пигалицу Фису в каком-то другом ключе, кроме как ребенка. Капризного, несмышленого, импульсивного ребенка, действующего исключительно на поводу у своих эмоций. Это значительно облегчало жизнь. Правда, подсознание ехидно вопрошает, а какого черта тогда я сегодня веду себя с момента встречи в кино, как спесивый желторотый юнец, потому что именно эмоциями продиктованы все мои действия последние пары часов, от и до, тогда как девчонка не перестает ломать шаблоны у меня на глазах. В моей голове прочно засели слова о косичках и полной непригодности Кэм в роли матери для Ники. Это было для меня шоком, если не сказать откровением. Одно дело, когда ты нет-нет да ловишь себя на подобной мысли сам, тут же погребя ее в мозгу под тонны рабочих вопросов. И совсем другое, когда тебе ее озвучивают. Вслух, решительно, громко и с упреком. Признаю, за работой и постоянными делами, о которых в городе было навалом, мне нередко не хватало времени даже на обычные бытовые мелочи. А уж чтобы остановиться и подумать о будущем с Камилой в таком ключе, подавно... Всегда было не до того, всегда находились первоочередные задачи, и хоть я регулярно замечал, знал и понимал, что будущая невеста и дочь не контачат от слова совсем, но, наверное, предпочитал на это закрывать глаза, по принципу «стерпится, слюбится». Ужасный принцип. От этого я сейчас чувствую себя ужасным отцом. Сложно принять, когда человек, который знает твою семью чуть больше суток, тычет тебя носом в твои косяки, очевидные, заметные. Анфиса вообще умелец ткнуть по-больному или пробраться туда, куда никого не пропускал. К сердцу, например. К мозгу, который не отпускает ее. Сутки. Грёбаные сутки. И уже в моей жизни начало что-то меняться. Коллаборации, которые скорее выбешивают. Потому что серые до этого краски рутинных будней становятся ярче. Глаза режут. Почему? Зачем? И главное, как она это делает своим присутствием? Не пойму и понимать не хочу. Но шпильку про Нику и Кэм я услышал. К сведению принял. Подумаю об этом. Потом обязательно подумаю. Сейчас же буду таращиться на симпатичную задницу в платье, которое колышется от ветра, и ненавидеть себя за собственную слабость. У дома Анфисы мы оказались спустя 10 минут. Девушка дотопала на своих каблуках до подъезда и остановилась, резко крутанувшись на пятках и вперив в меня недовольный взгляд. «Спасибо, что проводили», — отчеканила скорее из вежливости, нежели от искренней благодарности. «Всегда пожалуйста», — кивнул, поймав пролетавшую мимо Нику. «Ника, говори Фисе пока и поехали». «Узе, а можно?» «Нельзя». «Ладно», — скисла мордашка. «Я тогда... о-о-о!» Загорелись глаза дочери. Я проследил за ее взглядом и увидел в стеклянной витрине в метре от нас в холодильнике с мороженым. «Папочка, я хочу молозанное!» «Прямо сейчас, принцесса. Сейчас Анфиса пойдет домой, мы зайдем за мороженым. Идет?» «Не идет. Фиса тоже хочет молозанное!» Улыбнулась дочурка, глянув на девушку, что нервно топталась на месте. «Да?» «Не думаю», — неуверенно пролепетала девушка, едва слышно. «Тогда я подумаю за вас, папуля, и куплю нам молозанное. Сама, как взрослая», — задрала нос кнопку дочь. И выглядело это до того умилительно, что Анфисе пришлось смириться и кивнуть. «Хорошо, спасибо». «Только подожди меня, угу, не уходи, ладно?» «Ладно». Ника, получив из моих рук купюру, заскочила в лавку с мороженым и прочими зубосводящими сладостями. Колокольчики на двери магазинчика звякнули, а потом улица снова погрузилась в ночную тишину, нарушаемую только далеким шумом машин и легким шорохом ветра. Я посмотрел на Ветрову. Она подчеркнуто старалась держаться в стороне, ежилась от ветра и, как мне кажется, думала, как бы быстрее от нас Ника сбежать. «Не переживай, ночей не напросимся». Решил я разрядить обстановку, пошутив. Анфиса улыбнулась, совсем незаметно и чуть-чуть, но я уловил момент, когда уголок ее губ дрогнул. И мне бы и дальше стоять молча, подобно фонарному столбу, и ждать, когда уже дочь выберет мороженое и отпустит нас всех по домам. Но какой-то черт дернул меня за язык спросить. «Почему не Нью-Йорк?» «Что?» — слегка опешила девушка. «Почему именно здесь, Анфиса?» Редко с моих губ срывалось ее имя. Заноза, зараза, пигалица. Как угодно, но Анфиса. Стоило произнести, и на языке осталось приятное послевкусие. Терпко, мягко. Мне определенно понравилось. Удивительно, с каких пор простое назвать женщину по имени вызывает в теле такой шквал. «Потому что варианты у меня были невелики», — пожала плечами девушка, крепче обхватывая пальчиками ремешок рюкзачка. Флоренция предложила свою помощь, и я согласилась, потому что с работы в столице у меня, откровенно говоря, не клеилось после ухода из дома. Я сделала шаг, один, незначительный, потянула просто. Но девушка опасливо на меня покосилась, это разозлило. Заставила завестись мгновенно, будто я монстр какой-то. «Откуда ты знаешь мою мать?» Тон сменился на вкрадчивый и нетерпящий возражений. Это допрос не осталось в долгу Ветрова. «Пока это дружеская беседа. Вот у своей мамы спросите». Она отговорилась какой-то чушью. «Где гарантия, что я не поступлю так же?» «Ты врать и не умеешь. У тебя на лице все написано». Ухмыльнулся, делая еще шаг по направлению к девушке. Она отступила. Глаза забегали по сторонам, а я, не в силах остановиться, продолжил наступать. Стоило бы прямо сейчас, прямо в этот момент развернуться и, забрав Нику из магазина, уйти, не оглядываясь, стирая вечер, эти ноги, тонкие ключицы и длинную шею, которой хочется припасть к губам, уничтожая к чертям из головы. Хочется, да, но не можется. Тянет к ней, а не от нее. «Где там Ника?» – пробурчала Фиса. Маска решимости с девчонки слетела окончательно. Я видел, как забилась венка у нее на шее, как от волнения заблестели глаза и задрожали руки. Хрупкая, маленькая. Это было наваждение. Пойманный момент полной дезориентации, когда Анфиса отшатнулась. Всего секунда. Один вздох, один взгляд, глубокий, словно затягивающий в трясину. Взгляд желания, и мои тормоза сорвало. Неожиданно мать ее сорвало. Они просто отказали. Не думал я, что способен так вспыхивать, как спичка. Сиюминутно, мгновенно. От одного взмаха густых женских ресниц, одного вида губ и сладкого запаха духов, ударившего в нос, шибающего с ног, но завелся. Так что мозги отказали напрочь. Я перехватил ее тонкое запястье и потянул на себя. Решительно и быстро, не дав Ветровой опомниться, а мне передумать. Анфиса переступила с ноги на ногу, ошалев от смены позиции, и влетела в меня. Моя вторая рука уже сжалась на талии девушки, вжимая ее хрупкую фигуру в мое тело. Еще шаг, и Фиса прижата к холодной бетонной стене, а мои губы сами ринулись к ее губам. Девушка ухает, а я, стремительно уничтожив между нами и так невеликое расстояние, впился в эти розовые пухлые губки, заглушая то наслаждение, сорвавшееся с моих губ и теряющееся в ее мягких до одури и сладких до звона во всем теле губах. В каждой натянутой от ощущения ее податливой в моих руках мышцы. Припал, как последняя спасительная капля воды в пустыне, вжимая свои требовательные губы в ее. Мягкие. Какие же они мягкие. Невероятные. Нежные губы, которые от удивления приоткрываются, давая полную волю, абсолютный контроль. Или Ветрова еще не опомнилась, или я слишком решителен, но моя ладонь уже сжимает ее затылок. Прижимает к себе, хотя куда уж ближе. Пальцы путаются в мягких волосах, а вторая ладонь сжимает талию, не дав девчонке возможность сдвинуться. Мое тело охватывает болезненное желание оказаться еще ближе к этой упрямо строптивой девчонке. И язык сам пробирается в ее рот. Я чувствую, как в моих руках дрожит Фиса. Ее пальчики сначала упрямо сжимают мой пуловер, комкая на груди, а потом впиваются ноготками сквозь ткань. Все произошедшее сузилось до одного мгновения, за которое я успел понять, как давно не испытывал тупо кайф от поцелуя и как конкретно я налажал. Потому что стоило только ослабить хватку, как Ветрова меня отталкивает. И уже в следующую секунду мне по щеке прилетает звонко, хлестко, от души, влепленная пощечина. Анфиса отталкивает меня и смотрит большими от испуга глазами, невероятными, ошалелыми, не дышит, кажется, и не моргает. Пятится к дверей и, срываясь с места, убегает, скрываясь за подъездной дверью. Я прикладываю ладонь к соднящей от удара щеке, проверяя, не свернула ли она мне челюсть своим ударом, а лучше бы свернула. Идиот. Может, тогда лишний раз думал бы, прежде чем лезть к девчонке с поцелуями. Что, мать твою, творю? «Папочка!» — вылетает из магазина Ника с мороженым в руке. «А где Анфиса?» «Дома», — бросая еще один взгляд на подъездную дверь, ловя руку дочери. «И нам пора возвращаться в отель, принцесса». «Она ушла и даже не сказала мне пока», — скуксилась мордашка Доминики. «Ушла, но передала пока через меня». звонко пощечины передала, потому что отец твой, зверь-идиот, кидающийся на молоденьких девушек, годящихся ему, если не в дочери, то в младшие сестры точно. И вообще, с каких пор у меня вошло в привычку распускать свои руки? Импульсивность тоже не мой конек. Была, а теперь я просто мудак. Ника пытается что-то протестовать, но бестолку. У меня внутри и в башке, и в сердце такой раздрай и хаос, что я просто не в состоянии потакать новой порции хотелок дочери. Она, видимо, заметив мое слегка неадекватное состояние, смиренно вкладывает свою ладошку в мою ладонь и всю дорогу молчит, уплетая мороженое. Для Ники это подвиг. Ни протестов, ни истерик, ни даже беззаботной болтовни. Уже в отеле, приняв душ и укладывая мелкую спать, читая ей сказку, я все еще представляю взгляд девчонки. Она ведь реально шуганулась меня, как будто я какой-то маньяк. Страх настолько сильный, что челюсти сводит. «Папочка», — выдергивает из мысли сонный голос дочери. Совсем задумался и забыл, что книжку положено читать, а не просто в руках держать. «Что такое, принцесса?» «Ты опять наполтачил, да?» Зевнув, интересуется Ника, укладываясь на бок и подкладывая под щек ладошки. «Почему это?» «Фиса сбежала. Я все видела», — вздыхает мелочь. «Спи, принцесса», — целую я свое чудо в лоб. «А знаешь», — немного погодя, с закрытыми глазами шепчет дочурка, «тебе надо за ней ухаживать. Фиса сказала мне, что девочкам нравится, когда мальчики за ними ухаживают», — изрекла дочь. «Даже так?» — ухмыльнулся я. «А что еще сказала тебе Фиса? А главное, когда успела?» «Да не важно, папочка, это все девчачьи стучки», — отмахнулась дочь. «Давай лучше ты завтра подалишь Анфисе цветы. Ей понравится. Девочки любят цветочки». «Завтра будет видно, Ника». «Ладно», — протянула малышка, удобнее устраиваясь на своей огромной кровати. «Спокойной ночи, папочка». «Спокойной ночи, малышка. Завтра будет видно», — повторил задумчиво, накрывая дочь теплым одеялом. Ника сладко засопела, а я еще, наверное, полночи просто и бесцельно просидела у ее кровати, пытаясь понять, что со мной происходит. Почему я не хочу Кэм от слова совсем, но зато все тело гудит от одного только имени — Анфиса. Права, Ника. Нужно подарить ветровые цветы. Вот только не в качестве ухаживания, а в качестве извинений. Подарить, получить прощение и всеми возможными способами выкинуть ее из головы. Анфиса. Домой я залетела так шустро, будто за мной по пятам стадо бизонов гналось, и сердце точно так же быстро-быстро колотилось, что в какой-то момент пришлось руку к груди приложить, проверяя, не выскочит ли оно ненароком. Залетела, захлопнув дверь, и прислонилась к ней же спиной, зажмурившись. «Это что сейчас было? Это...» Пальчики сами собой к губам потянулись. Они все еще помнили вкус и жар мужских губ, напор и абсолютное подчинение моей воле. Я в руках Демьяна просто в безвольную куклу превратилась. Не оттолкнуть, не вздохнуть, поплыла. И это в моей жизни впервые. Когда вот так. Когда потерялась и... им не понравилось. Щеки мгновенно опалило смущением, а по рукам гордо замаршировали гигантские, как те самые бизоны-мурашки. Аж волоски дыбом встали. «Зачем он? Почему?» Я испугалась. Не знаю, каким ошалевшим взглядом я смотрела на Нагорного, но как только я умудрилась его оттолкнуть, сердце от страха сжалось. Но испугалась я отнюдь не мужчины, а себя, своей реакции, своего тела, которое впервые в жизни меня предало. Это же ненормально. Так же быть не должно. Я же... Почему прикосновения и чмоки в щечку тактичного бади так не волновали? Почему его милые, нежные ухаживания не вызывали того трепета, что пробудило во мне этот порывистый грубый поцелуй Демьяна? Я не тонула с ним в ощущениях, в животе не взмывали бабочки, по позвоночнику не громыхали фейерверки. Это нехорошо. Это очень, очень нехорошо, Анфиса. Спишем все на полный эмоциональный раздрай, на странный вечер и странную кинокомпанию. Глупость. Замешательство, растерянность — вот что это было. Да, это всего лишь логичная реакция тела на шокирующую его ситуацию. Решено, вроде бы. Такого больше не повторится. Ни за что и никогда. Я не настолько глупа, чтобы думать, будто этот детский наивный поцелуй для такого, как Демьян, может что-то значить. Да мне и не нужно, чтобы он что-то значил. Я вообще должна держаться от этой семейки как можно дальше, максимально далеко. Несмотря на Флоренцию и Нику, которая так самозабвенно ко мне тянется, я должна выстроить между нами стену, определить дистанцию и не подпускать парочку папа-дочь близко к себе и к своему сердцу. Я поджала губы, бросив недовольный взгляд на себя в зеркале. «Предательница!» рыкнула на раскрасневшееся отражение с припухшими губами. Изнутри меня все еще мелко потряхивало, а ноги до сих пор как ватные. «Душ. Мне срочно нужен ледяной душ и телефон. Напишу Баду, позову на свидание. Буду решительной и бескомпромиссной. Он очень хороший парень, а я очень хорошая девушка. Что это, если не идеальное совпадение?» Ну да, коленки не дрожат от его прикосновения. Да, взгляд не гипнотизирует, и крылья за спиной не вырастают. Но он хороший, милый, учтивый, веселый парень и точка, Ветрова. Демьян — опасность. Бади — надежность. И вообще, почему я начала думать о Нагорном в таком ключе? Фу, фу-фу, брось, Анфиса! Протопав душ и выпив перед сном кружкой черного чая с лимоном и заев свой стресс двумя пирожными, я заползла под одеяло. Схватила мобильник и глянула на время. Начало 11-го. Думаю, еще не слишком поздно написать парню СМС. Не поздно. Решительно уселась на постели, открыв мессенджер. И в этот момент телефон издал короткий пилик. От неожиданности я чуть его из рук не выронила. Глаза пробежали по строке уведомления, сообщения. Ночью. Еще и от незнакомого номера. А в груди странно защекотало. А руки сильнее сжали корпус телефона. А может, это... Открываю уведомление, и в диалоговом окне высвечивается всего три слова. «Прошу прощения, Анфиса». От макушки до пят разлилось совершенно нелогичное и непонятное тепло. Сообщение Бади в этот день я так и не нашла в себе сил написать.